Бертрам Флетчер Робинсон. «Битва у моста через ручей». Перевод Григория Панченко. Часть вторая. Окончание. Мальчик знал о белом знамени все. Папа рассказывал ему, что это не только и не столько флаг сдачи, но прежде всего знак переговоров. Под белым знаменем встречаются, чтобы решать вопросы войны и мира. Но пока те, кто собрались для переговоров, остаются под ним, никакая война невозможна. Во всяком случае, если эти люди хоть как-то дорожат своей честью. Белое знамя защищает даже вражеских герольдов, прибывших с объявлением войны. И теперь, когда окончательно стало ясно, что люди, доверявшие чести своих врагов, попали в предательскую засаду, окружены и обречены, мальчик, чтобы не видеть этого позора, закрыл глаза руками. А когда он убрал ладони от лица, то увидел следующее. Сотня папоротниковых йоменов сомкнулась вокруг своего предводителя в неприступное каре. Топоры сверкали в их руках, как грани алмазов, разили со смертобойной силой и безошибочной меткостью, так что с каждым ударом падал сраженный враг. Но вооруженные палашами и кинжалами горцы, кружась вокруг папоротникового строя, как огромный рой разъяренных пчел, раз за разом возобновляли атаки. И под их яростным натиском каре понемногу таяло, уменьшалось. В зеленых рядах появлялись неровные бреши, как если бы кто-то выгрызал из них огромные куски, словно откусывая от бутерброда. Отважные секероносцы пока что держались, все теснее смыкая строй, становясь над телами убитых товарищей, занимая их место. Но силы были неравны, и долго это продолжаться не могло. Что касается рыцаря Камыша, то он повел себя странно и совсем не рыцарственно. Воспользовавшись тем, что его немногочисленная охрана встала на пути у горцев, он успел отбежать на несколько шагов к месту, где оставил свою лошадь. И пока камышовые воины умирали за него, сам камыш, вскочив верхом, дал коню шпоры, но помчался не на врага, а прочь по направлению к Ормовой топи. Мальчик вновь зажмурился. Уж от кого, но от этого рыцаря он никак не ждал подобной трусости. Везде вдоль ручья и там, где луг переходил в торфяник, уже кипела безжалостная битва. Все силы Вереска и Утесника ринулись по склону, а зеленые шеренги папоротника тем временем устремились не вверх им навстречу, а вперед, туда, где возле муравейника погибал сейчас их лорд. Но расстояние было слишком велико. И вот уже войска пришли в соприкосновение. Вот уже командиры начали разворачивать отряды секероносных йоменов лицом к противнику, чтобы не получить удар во фланг. Вот уже стало ясно, что папоротниковая армия оказалась на грани того, чтобы проиграть сражение. И проиграет его наверняка, если сделает еще хоть одну попытку прорваться к муравейнику. Туда, где барон Орляк сейчас отважно рубился плечом к плечу с последними воинами своего каре. «О, злые дела творятся вокруг! Злые дела, злые дела!» Горестно прозвенел тонкий голосок над самым ухом мальчика. Он оглянулся. На валуне, совсем рядом с его локтем, сидела девочка. Крохотная, с крылышками или лепестками за спиной. Ярко-синяя, как море, и как морская волна полупрозрачная. Фея, вот это кто! На мальчика она даже не посмотрела. Ее взгляд был устремлен вниз, на разворачивающееся под ними сражение. По щекам ее точно маленькие, но ярчайшие жемчужины стекали слезы. «Как тебя зовут?» — спросил мальчик. Вообще он остерегался заговаривать с девчонками. Это были какие-то вовсе непостижимые существа. И эта синенькая крылатая вряд ли окажется понятнее прочих, даром что она фея. Но она сейчас была так расстроена, столь явно нуждалась в утешении, что он решил пренебречь опасностью и заговорить с ней, словно с нормальным мальчишкой. Фея, не поворачиваясь, пробормотала что-то вроде: «Ты меня не забудешь». Мальчик удивился: «Как-как?» «Незабудка! Я же цветок! Думала, ты заметил». Фея промокнула слезы крохотным листком, но глаза ее тут же снова влажно заблестели. «Ты здесь с самого начала?» «Да. И еще прежде, чем все началось, я знала. От этих ужасных горцев добра не жди. Мы, все остальные фейри цветов, всегда живем в страхе перед ними». «Почему?» «Ты что, не знаешь этого?» Незабудка взглянула на него с подлинной яростью. «Тогда у тебя не больше ума, чем у тех цветочных младенцев, которые вырастают в оранжереях и на подоконниках домов, так ни разу в жизни не увидев настоящие луга, холмы и фейри, что населяют их. Да нет, ты еще глупее этих комнатных недофейри. Ты просто городской мальчишка, вот ты кто!» «Мы живем здесь, в усадьбе, за холмом», — обиделся мальчик. «Я очень даже видел твои холмы и луга». «Тогда тебе вдвойне стыдно не понимать таких простых вещей. Папоротник Орляк, владыка милосердный и заботливый, гораздо больше защитник, чем повелитель. Там, где он растет, всегда можем расти и мы. С камышами же нам вообще нечего делить, и они при всем их могуществе никогда нас не притесняют. А с вереском и утесником все совсем не так. Они жестокие властелины. Стоит этим горцам совсем немного из земли высунуться, и вокруг них уже никому роста нет. Они вытесняют всех, захватывают в свою пользу все земли, до которых могут дотянуться. То есть вообще все, где их не сдерживает папоротник. И теперь... О, теперь они убьют нашего доброго барона Орляка, который потому только и пришел, что поверил, будто у них есть честь». «И рыцарь Камыш тоже предал его», — сочувственно заметил мальчик. «Предал? Как ты смеешь говорить это?» У феи от гнева даже глаза мгновенно высохли. «Рыцарь Камыш его предал! Подумать только! Сказать такое о нем, самым отважным, верным и прекрасным рыцаре всей нашей пустоши! Лучше прислушайся как следует, слышишь? Слышишь это? Он возвращается! Доблестный Камыш скачет назад и ведет за собой подмогу! Мы спасены!» В восторге фея подпрыгнула, да так и повисла в воздухе, мелко трепеща крылышками и почти с той же частотой рукоплеща приближающейся конницы. Действительно, со стороны болота доносился, стремительно приближаясь, стук копыт и медные голоса боевых труб. Звонкие, пронзительные, безжалостные, как ястребиный клёкот. А вскоре показалась и сама конница, летящая во весь опор. Эскадрон за эскадроном, волна за волной, тысяча за тысячей. И впереди всех скакал их командир, отважный рыцарь Камыш. Лицо его окаменело под открытым забралом, глаза метали молнии. В 50 футах человеческих от эпицентра битвы, где, теряя последние силы, еще продолжала отбиваться окруженная каре, трубы камышей снова взревели, и по этому сигналу копья всадников склонились, а конница еще прибавила ходу, хотя это казалось уже невозможным. Итак, на бешеном галопе воины камыша врезались во врага. Мальчик не мог взлететь, подобно фее, но он все же вскочил и захлопал в ладоши. Настолько восхитительным было зрелище этой атаки, по крайней мере, со стороны. Воины горного клана бросились в рассыпную, словно цыплята на птичьем дворе от хватки, когда тот, а хватка, надо сказать, был не просто породистый терьер, но терьер очень злобный, с лаем проносился между ними. Но как непроворны были соплеменники Тана Вереска, лошади неслись еще быстрее. Вновь и вновь опускаются копья, маленькие фигурки падают. Вот уже весь луг вокруг муравейника покрыт неживым ковром из тел в пунцово-серых клетчатых тартанах. Те, кто уцелел, обратились в бегство. Это было поражение, полное и безоговорочное. А сражающиеся в стороне дружины утесника, видя гибель союзников, поспешно принялись отступать вверх по склону, ломая строй и неся потери. «Они победили! Они победили! Наши друзья победили!» — Радостно кричала незабудка, все так же вися в воздухе. «Теперь, о, если только теперь они удовольствуются этим успехом, не станут преследовать горцев и не попробуют захватить весь холм, тогда все будет хорошо!» Мальчик не спросил у феи, почему она так думает. Он во все глаза смотрел на то, что происходило внизу у муравейника. А там, на месте отбушевавшей битвы, встретились рыцарь и барон. Они не стали обниматься, радостно восклицать что-то и обращать к небу благодарственные жесты. Нет, двое воинов обошлись без этих книжных глупостей. Орляк и Камыш просто крепко, по-мужски пожали друг другу руки и сразу заговорили о насущном. «Ну и что же теперь, собрат?» «Можно ли колебаться?» — пылко воскликнул рыцарь. «Войска наших врагов рассеяны и побеждены. Лучшие их бойцы убиты. Это наш шанс поквитаться с обитателями вершин, стереть память о сотне оскорблений, преподать им жестокий урок, который они, если и забудут, то очень нескоро. Вперед и ввысь, на холм!» «Здесь, в низинах, мы сумели воспользоваться своим преимуществом, но там, на высоких склонах, им будет куда сподручнее вести бой». Барон Орляк в задумчивости пощипывал ус. «Конечно, если мой отважный собрат боится, что...» — начал Камыш. Но барон выпрямился и сверкнул глазами. Помолчал несколько секунд. «Сэр рыцарь, я, конечно, понимаю, ты разгорячен сражением. Твое сердце не остыло от гнева на наших врагов. Но все же лучше бы тебе следить за тем, что говоришь». На этот раз помолчал рыцарь. «Любезный друг, жажду твоего прощения». После паузы негромко пробормотал он, опустив взгляд. «Но время действительно поджимает. Давай решать прямо сейчас». «Да, ты прав. И довольно слов, прекрасный сэр. Поступим по-твоему. Когда Камыш вступит в бой, Орляк не останется позади. Но давай все же действовать разумно, а не очертя голову. Видишь вон тот приток к ручью, что спускается по склону? Наступай только по нему, вдоль русла. Ты, конечно, не станешь заботиться о своей безопасности, но помни хотя бы ради меня. Если ты и твоя конница удалится от воды, все пропало. Мы потеряем вас, потеряем и себя самих, проиграем наше общее дело. Итак, всадник, держись ручья, а я поведу свое пешее войско по сухопутью, чтобы биться с врагом там, где он пожелает нас остановить. До встречи на холме, отважный собрат! Или прощай, если нам больше не доведется встретиться!» И два предводителя, два бесстрашных воина, пристально посмотрели друг на друга, а потом вновь обменялись рукопожатием и направились каждый к своим отрядам. «Все! Все пропало! Все теперь пропало!» Горько рыдала незабудка, опустившись на валун и переливаясь всеми оттенками синего. Мальчик с неудовольствием покосился на нее. Фея и вправду вела себя, как самая настоящая девчонка. «Да что теперь-то не в порядке?» — сердито спросил он. «Ты глупый одуванчик, не раскрывшийся бутон, проросток, неужели ты сам не понимаешь? Ведь барон сказал правду. В низинах воины папоротника и болотные жители могут дать отпор вереску с утесником, но это не значит, что у них получится дать бой горцам во владении их самих же горцев. Там, на верхних склонах, не говоря уж о вершине, шипастые булавые палаши возьмут верх над папоротниковыми секирами. А камышовая конница не сможет толком помочь Йомину Орляка, потому что ей придется действовать, не отрываясь от ручья. Если же она покинет русло, то будет еще хуже». «Почему?» — воскликнул мальчик все еще сердито. «Безмозглая былинка! Ты когда-нибудь видел, что происходит с камышом в отдалении от воды?» «О!» — коротко произнес мальчик, не зная, можно ли любые слова, которые сказала девчонка, сразу относить к обычьим девчачьим глупостям, даже если сказано было что-то явно умное. «Но, может быть, незабудка все-таки ошибалась? Во всяком случае, сперва дело выглядело именно так». Наступление развивалось уверенно. Кавалерия двинулась вдоль русла, и несколько крупных отрядов утесника, пытавшиеся преградить ей путь, были сразу же опрокинуты и разметаны лихим натиском. Тем временем Орляк, выстроив своих йоменов в боевой порядок, повел их по склону, уверенно тесня вересковую волну, раз за разом разбивавшуюся о несокрушимую твердость изумрудного строя. Но по мере того, как низинные войска продвигались все дальше, ситуация менялась. Где-то на середине склона их враги прекратили отступать. Дикие горцы, размахивая палашами, продолжали кидаться в самоубийственные атаки, и на каком-то этапе вдруг оказалось, что их многочисленность и отвага берут верх над дисциплиной противника. Тяжеловесные в своей мощи зеленые квадраты остановились, увязнув в кипящем вокруг них серо-фиолетовом вихре. При каждом схождении гибли сотни йоменов, и хотя они мужественно наносили врагу урон, вскоре передовые их отряды утратили целостность. Разрозненные секероносцы закружились поодиночке и малыми группами в бешеной рукопашной с воющими от ярости врагами. Но через считанные минуты или погибли, или сумели прибиться к чуть менее потрепанным построениям. Теперь папоротник уже не наступал, а держал оборону, причем явно из последних сил. Увидев это, Камыш, позабыв о предупреждении, вывел свою конницу за пределы русла, чтобы прийти на помощь братьям по оружию. Но на крутом откосе всадники могли продвигаться вперед только шагом, и на них тут же набросились давно ожидавшие этого пешие воины-утесника в золотистых доспехах. Разя своими страшными палицами направо и налево, они выбивали из седел кавалеристов, калечили лошадей, так что лишь немногие из тех, кто решился на вылазку, сумели пробиться обратно к воде. С переломанным и затупленным оружием, израненные, утратившие боевой дух. Больше камышовая конница за пределы русла не показывалась, а в русле ей уже не с кем было сражаться. И вскоре осознав это, кавалерийские отряды понуро двинулись вдоль ручья вниз, к подножью холма. Теперь войско барона Орляка одно противостояло объединенным силам короля Итана. Собрав несколько отрядов в единый плотный строй, йомены доблестно сражались, но с каждой минутой было видно, как тает посреди склона изумрудное пятно, растворяясь точно сахар в чашке чая, переставая быть различимым на фиолетово-сером и золотистом фоне. И вот уже папоротниковые пехотинцы не выдержали. Рассыпав ряды, они бросились в низину, оступаясь и падая на бегу. А по пятам за ними с ликующими воплями неслись, потрясая оружием враги. На это было страшно смотреть, но отвести взгляд казалось еще страшнее. Мальчик и фея плотно прижались друг к другу, спаянные общим отчаянием. В 20 ярдах от них Орляк и Камыш, оба едва стоящие на ногах, окровавленные, в измятых, надрубленных латах, собрали вокруг себя последнюю горстку бойцов, способных сражаться. Этот заслон, конечно, не мог остановить завоевателей, но оказался в силах задержать их на какое-то время, давая остальным воинам низинных уделов шанс спастись бегством. Тут уже никто не думал о построении согласно племенам или родам войск. Спешенные всадники перемешались с секероносцами, и их редкая цепочка героически выдерживала натиск многократно превосходящих сил врага. Но было ясно. Последние защитники низин вот-вот будут сметены. Счет пошел уже не на минуты, а на мгновение. «Этого не должно произойти!» — побелев, воскликнула незабудка. И вдруг повернулась к мальчику, как к последней надежде. «Есть страшные вещи, которые никогда нельзя делать, но иногда приходится. У тебя есть такие человеческие штуки, которыми зажигают огонь?» «Спички?» «Ты про них говоришь?» «Ну, есть несколько штук». «Тогда зажги одну и брось ее вон туда, в сухой вереск! Единственное, что может остановить горцев, это огонь!» «Но этого ведь и вправду никогда нельзя делать. Папа сказал, Нет ничего хуже, чем развести костер на торфяниках. Будь твой папа сейчас здесь и виден то, что видишь ты, он бы первый сказал тебе: зажигай. И если я незабудка, самая кроткая среди всех луговых фейри, прошу тебя об этом, значит, сейчас нас и вправду может спасти только огонь. И мальчик понял, что его собеседница права. Он вытащил из кармана медный коробок, который всегда носил с собой, достал оттуда длинную фосфорную спичку и чиркнул ей о подошву. Пламя вспыхнуло ярко. Мальчик мимоходом подумал, что здесь, возле моста через ручей, сейчас дует заметный ветер, и надо бы его учесть. «Куда кидать?» — прошептал он нервно. Фея указала ему на скопление вересковых горцев почти прямо внизу. Этот отряд сейчас готовился ринуться вперед, чтобы дружным натиском опрокинуть последних противников. И он кинул спичку. Сухой вереск под ним полыхнул разом, жарко, как порох. Клуб огня и дыма покатился по пустоши. Соплеменники Тана Вереска бросились наутек, криком предупреждая друг друга и королевских латников, которые не сразу поняли, что происходит. Дымовая завеса почти тотчас затянула весь косогор. На миг не образовалась прореха, и он увидел, что орляк и камыш, а также последние их соратники, стоят на влажной почве, почти в струях самого ручья, там, где им не угрожает огонь. Рыцарь и барон благодарно помахали ему, прощаясь. Через секунду прореха в дыму сомкнулась, и он уже больше их не видел. Огонь все разгорался, дыша жаром, гоня перед собой удушливый дымный вал. Мальчик отшатнулся и почувствовал, как незабудка, вдруг ставшая сильной и очень рослой выше него, помогает ему подняться на ноги, тащит прочь от пожара. И она, похоже, уже не на девочку-фею, она... Марджори. Марджори, это ты? Марджори, а это была именно она, буквально перетащила его через мост, не разжимая руки ни на миг, пока они оба не оказались по ту сторону ручья. Тогда она остановилась и, повернувшись к мальчику, в исступлении потрясла его за отвороты курточки, едва не поднимая в воздух. «Ну и дела, мастер Франки! Вы что, и вправду решили меня уморить, скверный вы мальчишка? Весь холм в огне, а ты сидишь посреди пожара, солнышко, и дремлешь себе преспокойно. Тебе и дела нет, что у меня чуть сердце не разорвалось на бегу. Да если бы ваша тетя не послала меня за вами, от вас бы сейчас молодой хозяин и уголька бы не осталось, вот ей же богу!» «А кто это все поджег?» — спросил мальчик, пряча взгляд. «Не знаю, но, наверное, те дурни, которые с утра отправились через ручей на пикник. Приезжала одна компания, такая вся из себя. Попомни мои слова, обходчик Вебер за этот пожар еще ответит. Это, между прочим, его прямая обязанность — следить за тем, чтобы никто не разжигал костры на торфяниках и вересковых пустошах. Ну да ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. А сейчас время вечернего чаепития, потому тетя и забеспокоилась. Пошли домой, солнышко».